Глава 20. Костя. Ох ты ж, ёшкин кот. Чего так рано её принесло? Ведь только с Кирюхой, своим лучшим другом, поговорил об этой, как бы помягче выразиться. Она тут как тут. Легка на помине. «Есть кто живой? Котик, милый, выходи. Я знаю, что ты здесь». Каюсь. Пару раз поддался соблазну и не вижу ничего плохого или позорного. Я мужчина свободный, Анна девушка симпатичная, хоть и глупая, но ведь в постели ума много не надо. Барышня не наглела, в невесты не набивалась, и мы вроде как даже друзьями остались. С Кириллом Анька знакома давно еще, со школьной скамьи. Мамы их дружили, не разлей вода, ну и... «Это кто?» Испуганный голос Ульяны выводит меня из раздумий, и я поднимаю взгляд. Чего и следовало ожидать. Глаза у девчонки больше, чем пятикопеечные монеты. Испугалась. Надо же, а такой дерзкой была. Чего ж сейчас боишься? Придется немного ее проучить и спесь сбить, чтобы послушной стала. Я не люблю, когда мне перечат, а нам еще 2 дня куковать с малышкой под одной крышей. Вдвоем, наедине, без посторонних глаз и взглядов. А нервы-то у меня не железные. «Котик!» Анька вплывает в кабинет и останавливается на пороге, слегка приподнимая одну бровь. Ну и, как обычно, оценивающе рассматривает Ульяну. «Я помешала?» — кивает на девушку, при этом глядя мне в глаза. «Немного, но не суть». Я встаю с кресла и направляюсь к своей гости. «Рад тебя видеть». Стандартный поцелуй в щеку, после чего поворачиваюсь лицом к Ульяне. «Знакомьтесь, это...» «Не хочу», — фыркает моя строптивица и выкидывает очередной финт. Подходит к нам с Анной и бьет меня кулаком в живот. «Да так сильно, что я сжимаюсь пополам. Мать твою!» «Ты предатель!» Ульяна выдает довольно грозно, а после косится в сторону Анны. «Выдра крашеная, помешала!» «Костя, я...» «Какой же ты...» Ульяна снова смотрит на меня, видимо, наслаждаясь тем, как я разгибаюсь после ее удара. «Негодяй!» Добавляет, правда, я не совсем понимаю столь резкой агрессии с ее стороны. Ведет себя странно. Я бы даже сказал, в ступор меня вгоняет. Как будто я ее собственность. А тут вдруг конкурентка нарисовалась. Это похоже на ревность? Или не похоже? «Костя, может, я в другой раз зайду?» Анька, походу, тоже впечатляется агрессивным поведением девчонки, прижимаясь ко мне сильнее. Чувствует, что ей сейчас прилетит. «Девушка, вы чего такая злая?» «Она не выспалась», — отвечаю вместо Ульяны, получая в ответ испепеляющий взгляд от своей строптивицы. «В спальне подожди», — обращаюсь к девчонке, но она демонстрирует упрямство. Складывает руки на груди и не двигается с места. «Дверь просто была открыта», — пищит Анна, а я лишь рукой машу в ответ. «Кое-какие бумаги забирал из машины, вот и не закрыл», — отвечаю своей гостье, при этом не отвожу взгляда от своей... Кстати, а кто она мне? Как правильно ее назвать-то? Спутница, помощница, да и на гостью уже не тянет. «Ты еще ее назови любимой», — язвит мой внутренний голос, а я лишь головой мотаю из стороны в сторону. Не тянет она на возлюбленную, да мне это и даром не сдалось, тем более с этой... Опять я не знаю, какое слово правильно подобрать. Голову мне заморочило, как будто делать больше нечего, как название этой пигалицы придумывать. «Бэйби» тут же приходит на ум, и я растягиваюсь в ехидной улыбке. «В спальню иди», — довольно двусмысленно произношу эту фразу, наблюдая, как девчонка краснеет, понимая мой сарказм. И тут же добавляю «Бэйби». «Козёл!» Последнее, что выдает Ульяна, и демонстративно выходит из кабинета, вызывая у меня вздох облегчения. «Я честно не знала», — Анна в растерянности пожимает плечами, пытаясь оправдаться. Костик, миленький, выручай. У меня очень сложное дело». Дальше идет банальный треп, и я даже не пытаюсь вникнуть в ситуацию. Улавливаю лишь суть. На один из Анькиных бутиков с модной одеждой какая-то старая мымра решила подать в суд. «Тебе повестка приходила?» Приподнимаю одну бровь, вальяжно рассевшись в кресле и закинув ногу на ногу. «Нет, но...» «Вот когда придет, тогда и будешь паниковать». Развожу руками в разные стороны, начиная злиться. «Так и думал, что дела никакого и нет. Анька только зря истерит и всех на уши поднимает. Ну, нахамили тетки в магазине. Иногда такие курицы попадаются, что не грех послать их в ответ. Ну, пригрозила эта старая выдра судом. Имеет, кстати, полное право. Так чего ж сразу паниковать?» «Костик, дорогой!» «Ань, пока это все слова и твои эмоции». Я встаю с кресла всем своим видом, демонстрируя, что разговор окончен. «Дела нет. И вряд ли будет. Поверь моему жизненному опыту». Беру девушку под локоть и уверенно веду к выходу. «Я правда очень занят». «А если...» «Вот когда «если» настанет, тогда и позвонишь». Вывожу девушку на порог и улыбаюсь на прощание. Телефон мой есть. И закрываю перед ее носом дверь. Фух, сдыхался, а то ее не переслушаешь. Зря только время потратил, да и Ульяну тоже зря раздразнил. Сейчас начнется допрос с пристрастием, и моя нервная система окончательно даст сбой. Так, надо как-то подстраховаться. Точно, завтрак. А то на голодный желудок соображается с трудом. Сейчас закажу доставку, выключу телефон, и... Он снова звонит. И снова Ваня. Вроде же договорились, что с понедельника начнем воевать с этим недоумком. Так к чему меня опять беспокоить? «Ты хочешь меня окончательно лишить отдыха?» Практически реву в трубку, когда принимаю вызов. «Дай отдохнуть!» «Успеешь!» — смеется Иван мне прямо в ухо. «У меня новость! Да такая, что ты офигеешь!» И с каждым словом мое настроение улучшается все сильнее. «Ладно, уговорил. Ради таких новостей я готов свой отдых перенести немного. Тем более, что настроение зашкаливает. Умеет же работать, когда хочет. Главное, не перегнуть теперь палку».